Великая встреча. Встреча Господа Иисуса Христа с самарянкой, о которой повествует нам Иоанн Богослов, в 4 главе, является воистину великой встречей не только для самарянки и ее народа, но и для учеников, и для нас с вами. Ибо она говорит о том, что Небесный Отец через Господа Иисуса Христа ищет истинных поклонников, поклоняющихся Ему в Духе и Истине. Обратим наше внимание на некоторые важные события, происшедшие в связи с этой встречей. Самаряне. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Стих 4 и 5. Кто были самаряне? Самаряне – название народа, жившего в городе Самарии и зависящих от нее городах и местах Палестины. Они произошли от смещения народа израильского и язычников, переселенных в Самарию ассирийским царем. 4 книга царств, 17:29. В результате образовалось смешанное племя и смешанная религия, о чем читаем в 4 книге царств, 17:33, следующее. «Господа они чтили и богам своим служили, по обычаю народов, из которых вывели их». Вражда между иудеями и самарянами началась по возвращении иудеев из вавилонского плена из-за недопущения самарян к участию в строении храма Господу в Иерусалиме. Ездри 4:3. Чем дальше, тем хуже. Начались взаимные обвинения. Самаряне обвиняли иудеев в отступлении от закона Моисеева, согласно которому благословение должно происходить с горы Горизим, Второзаконие 27:12. Иудеи же обвиняли самарян в происхождении от язычников и называли их кутейцами, выходцами из города Куты, и ничего общего с Израилем не имеющими. Поэтому и в силу других причин, как мы читаем, иудеи с самарянами не сообщались во время пребывания Господа нашего на земле. Иоанна 4:9. Колодец Яковлев. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Стих 6. Колодец Иакова сохранился до сих пор. По словам очевидцев, в старинных стенах большого здания находится маленькая церковь, а в ней колодец, устье которого очень узкое. Ведро с веревкой на маленьком блоке прикреплено к колодцу. Тут же находится и кружка. На равнине, где теперь находится колодец, Авраам построил жертвенник Богу, Бытие 12:6-7, и Яков, пришедший из Месопотамии в Сихем, купил часть поля и поставил там жертвенник Богу, Бытие 33:18-20. Кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, были схоронены в Сихеме, Иисуса Навина 24:32. Как мы видим, этот колодец напоминает о событиях и жизни Авраама, Иакова и Иосифа, и еще в большей степени свидетельствует о том, что здесь, у этого колодца, сидел Господь Иисус Христос. Хотя нигде в Библии мы не находим указания, что Иаков выкопал этот колодец, тем не менее самаряне, евреи и христиане первых веков в этом не сомневались. Начало беседы. Мы часто много внимания обращаем на сущность беседы Господа Иисуса Христа с самарянкой, и это правильно. Но не будет правильным, если мы не обратим внимания на то, как Господь начал беседовать с самарянкой. Ведь и в этом можно найти большой урок для каждого из нас. Господь привлекает внимание женщины к себе. Читаем 7 стих. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Слова «дай мне пить» — эти слова направлены к женщине с той целью, чтобы она обратила внимание свое на просителя. Господь вызывает интерес у этой женщины. Это мы видим, читая 9 стих. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Женщина удивлена. Как это Господь хочет пить из ее сосуда, когда иудеи считают грехом иметь какое-либо общение с самарянами в пище и питье? Она не только удивлена здесь, но и одновременно заинтересована этим неизвестным странником. Господь вызывает в самарянке желание. Он говорит ей о живой воде. На что самарянка говорит: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне ее пить». Как видите, Господь не начинает с того, что она страшная преступница пред Богом, не начинает ее с первых слов стыдить, укорять, читать ей нотацию, обличать за грешную жизнь, о чем свидетельствует 17-18 стих. Нет, он начинает беседу иначе. Как важно не только говорить истину, но и правильно преподнести ее грешному человеку. Как раз этому и учит нас Господь. Сущность беседы. Что дала самарянке встреча со Христом? Чем обогатил ее Господь? Много истин открыл он ей в этой великой беседе. Вот несколько из них. «Вы не знаете, чему кланяетесь», — сказал Господь самарянке в 22 стихе. Смелые и откровенные слова Господа. И все это потому, что он видел личность, стоящую пред ним и сознающую свою греховность, и нуждающуюся в очищении грехов. Самаряне поклонялись на горе Горизим Богу и считали это место единственным местом для такого рода поклонения. В свое время ими был построен храм на этой горе в противовес Иерусалимскому. Они же живут верой в Мессию, который придет и поставит скинию на горе Горизим. Видя и зная это, Господь и говорит ей: «Не знаете, чему кланяетесь», стих 22-й. «Ибо не всесильный Бог, а что-то стало предметом поклонения тех людей, которые за разницу формы или места поклонения смертельно ненавидят друг друга». «Ибо спасение от иудеев», добавляет Господь к вышесказанному в стихе 22-м. Были, есть и будут, к сожалению, мудрецы, старающиеся доказать, что христианский Бог Нового Завета гораздо лучше и выше иудейского Бога, о котором сказано в Старом Завете. Апостол язычников Павел говорил о преимуществе, которое имеют иудеи. Римлянам 3:1-2, Римлянам 9:5. Из Ветхого Завета выросло Евангелие или Новый Завет. И самаряне также в свое время должны были знать о том, что Бог даровал иудеям откровение. Они обогащены пророческими писаниями. Книга Псалмов, к примеру, является и до настоящего времени источником утешения и наставления. В то время, как у самарян было признаваемо только Пятикнижье Моисея, пророки иудейские подготавливали народ к принятию Мессии. У самарян же было только неясное ожидание, что придет Мессия. От Иоанна 4:25. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Стих 23. На вопрос самарянки о месте поклонения, стих 20, Господь отвечает ей с добавлением «кому» и «как должно поклоняться». Ведь есть разные поклонники. Самаряне в страхе пред опустошавшими страну львами обратились к царю ассирийскому с просьбой прислать им священника, который бы научил их закону Бога той земли. 4 книга Царств, 17 глава, с 24 по 29 стих. Поклонение из-за страха, выгоды или привязанности не является истинным поклонением. Истинные поклонники преклоняются пред волей Божьей и поклоняются Ему на всяком месте и при всяких обстоятельствах. И это поклонение есть в духе, то есть без ограничения местом и ритуалом, а также в истине, то есть без всяких человеческих подделок и всевозможных прикрас. Таковые всем сердцем ищут общения с Богом, стараются знать, исполнять Его волю и любить того, кого Он послал в этот мир, то есть Господа Иисуса Христа. Иоанна 8 глава, 41 по 42 стих. Аминь.